Глава 17. Бриана. В комнату я вошла с гордо поднятой головой, убрав руки за спину и максимально задрав подбородок. Всем своим видом давая понять, что готова к осмотру, вердикту, шуточкам и замечаниям. В общем, готова к любой реакции на свой нелепый внешний вид. И что? Да ничего. Я опять ошиблась. Корфор равнодушно глянул, кивнул и поднялся с дивана, на котором сидел, держа в руках похожую стопку с чистыми вещами. «Ужин доставили, можешь садиться есть, а я пойду искупаюсь». Обошел меня и скрылся в ванной комнате. Пока я наслаждалась водными процедурами, Хантер достал откуда-то небольшой столик, который поставил к дивану. Сейчас на нем располагалась целая гора небольших бумажных пакетов с едой, от которых исходил такой аромат, что я чуть не подавилась слюной. Даже не думала, что проголодалась до такой степени. Хотя день выдался тяжелый, насыщенный, поэтому неудивительно, что мне жутко захотелось есть». Положив свои вещи в кресло, я села на диван, вновь закатала рукава, которые опять сползали и мешали, и потянулась к первому же пакету. В нем обнаружилось мясо. Ароматное, зажаристое, со специями и томатами. В другом пакете тоже оказалось мясо, только в кисло-сладком соусе с желтыми крапинками кукурузы и дольками перца. В третьем, о чудо, курица в сливочно-сырном соусе с грибами. Гарниры тоже положили три. Сладкий картофель с ароматным зеленым луком — рассыпчатая крупа и тушеная в томатах овощи. В отдельном прямоугольном пакете лежали лепешки с сыром, а еще в одном пирожки с разными начинками. В большой стеклянной бутылке с капельками влаги на стенках — ягодный морс. Желудок вновь болезненно сжался, напоминая о том, что его давно не кормили, а дракон разрешил угощаться и не ждать его. Именно так я и поступила. Устроившись поудобнее на диванчике, подобрала под себя ноги, взяла специально одноразовую тарелку из плотной зачарованной бумаги и принялась накладывать в нее чуть-чуть одного, немного другого и обязательно подливку из овощей. А еще половину лепешки. Или лучше взять целую? Она вон какая ароматная, с хрустящей корочкой и тянущейся сырной начинкой. Первые пару ложек я не заметила, просто проглотила, не чувствуя вкуса. Потом, когда первый голод был утолен, начала есть более медленно, наслаждаясь каждым кусочком. «Вкусно, да?» — раздался хриплый голос дверной ручки. Проглотив кусок мяса, я повернула голову и встретилась взглядом с ее красными глазами. «Вкусно!» «Вы с Корфом того?» Я вновь сглотнула и, прочистив горло, осторожно поинтересовалась. «Что значит того?» «Встречаетесь?» «Встречаемся», — согласилась я и тут же добавила. «По учебе. Корф мой наставник по боевой магии». «Ну, наставлять он умеет или убит?» — хихикнул дракон, оскалив пасть. «И почему мне казалось, что мы говорим о разных вещах?» «По учебе», — повторила я, отламывая кусок лепешки и отправляя его в рот. «И только...» «Чего так жестко-то? Или не нравятся рыжие парни?» «Не нравятся наглые и самоуверенные». «Ой, да ладно. Все вы так говорите, будто нерешительный мямля намного лучше. Настоящий мужчина должен уметь действовать с напором и добиваться поставленных целей». «Откуда такие познания о парнях у дверной ручки?» — раздраженно буркнула я. «Да ты знаешь, сколько я тут висю. То есть вишу... Нет, висю. Да твоих деда с бабкой еще в проекте не было, а я служил на благо Академии Уотерхолл», — гордо заявила морда дракона. «И что?» — продолжая ужинать, спросила я. «А то в парнях и разбираюсь. Так что слушай меня, блондиночка. Хантер парень хороший, потому пока эта мымра не вернулась, забирай и радуйся». «Чем тебе так Ливана не угодила? Ты же ее ни разу не видел», — пробормотала я. «Вот поэтому и не угодила. Тоже мне задрала нос, не показывается. Ты вот другая. Ничего не побоялась, пришла. Одежду чужую надела, ешь вот». «Ем», — согласилась я. «И что?» «А то. Вот выйдет Хантер из души действий. Он, конечно, не идеальный, секреты у него имеются, вот только у кого их нет, так?» «Спасибо за совет, но разберусь как-нибудь сама». «Ну, как знаешь», — фыркнула ручка, ее глаза потухли. «Дожила. Меня уже дверная ручка пытается сосватать». Когда Хантер вышел из душа с влажными волосами, которые небрежно зачесал назад, в свободных серых штанах и рубашке, которая кое-где намокла и прилипла к телу, подчеркивая рельефное сильное мужское тело, я уже наелась и взялась за пирожок с яблоками, который запивал морсом. «Ого!» — прокомментировал он, присаживаясь рядом. «А ты времени зря не теряла». «Сам сказал, чтобы я тебя не ждала». «Ты почти все мясо съела», — обиженно заметил Корф. Взяв пакет, он заглянул внутрь и возмущенно подсокал языком. «Не преувеличивай, там есть». «Я думал, ты курицу будешь есть». «Это еще почему? Потому что я девушка?» «Именно. Хантер принялся и дальше копаться в пакетах, осматривая остатки запасов. «Ого, ты, оказывается, любишь поесть, а по внешнему виду и не скажешь». «Опять будешь звать меня мышью?» — поинтересовалась я, отсаживаясь в сторону, и взялась за следующий пирожок. На этот раз с ягодно-кислой сладкой начинкой. «Я вообще-то имел в виду твою форму. Ты невысокая и стройная. Вот я и думала, что ты мало ешь, следишь за питанием». «Слежу», — кивнула я. «Слежу за тем, как бы съесть что-нибудь вкусное. Кроме того, у меня сегодня стресс. И вчера тоже. Последние дни моей жизни один сплошной стресс. И вообще, если тебе стало жалко, так и скажи». «Не жалко», — спокойно ответил Хантер, накладывая себе еду в тарелку. «Ну, раз ты сыта, то мы можем поговорить». «О чем?» «О нас, разумеется». Есть пирожок расхотелось, хотя он был невероятно вкусным. Мягкое воздушное тесто, кисло-сладкая начинка — все это стало комом в горле, еще сильнее испортив аппетит. Ну и, запив пирожок морсом, сдержанно поинтересовалась я. «Опять будешь ругаться?» «У тебя странное представление обо мне, Бриана», — отозвался он, поедая мясо с овощами. «Неужели я выгляжу таким жутким монстром?» «Ты дракон», — напомнила я. «Но не демон же». «Только демонов нам не хватало». «Нам надо обдумать план дальнейших действий». «А ты стратег». «А ты думала, будто единственное, на что я способен, это пускать сферы, бросать заклинания и махать мечом?» Усмехнулся Корв, бросив на меня насмешливый взгляд. «Спешу огорчить, я вообще о тебе не думала. У меня имелась масса других, куда более важных и насущных дел». Оскалилась я. «Так что насчет плана?» «Завтра надо встать пораньше. Удача на нашей стороне, но рисковать не стоит. Пока все отсыпаются, можем быстро позавтракать и отправиться в библиотеку». «А как же тренировка?» «Завтра придется отложить», — произнес Хантер. «Ничего, нагоним позже. До твоего зачета время еще есть. Кроме того, мы почти сняли блокировку на боевую магию. Дальше будет легче». «Хотелось бы». «Итак, мы отправляемся в библиотеку и сидим там до обеда. А потом идем на встречу с твоим родственником. Пообедаем уже в таверне, каждый в своей кабинке». «Мне еще надо за одеждой сходить», — напомнила я. «Не могу же я все время в твоей разгуливать. Кроме того, мне нужно сменное белье, шампунь, мыло, полотенце, кое-что по мелочи. Не переживай, я не собираюсь приносить к себе весь свой гардероб, но небольшой рюкзак со всем необходимым мне понадобится». Дракон медленно скользнул по мне янтарным взглядом. Я отлично знала, что его одежда висела на мне очень свободно и совершенно ничего не подчеркивала. Но почему-то загорелись щеки и стало сложнее дышать. «Хорошо», — ответил Хантер, отвел глаза, дав мне возможность вдохнуть. «Мы можем зайти к тебе перед тем, как отправимся в город». «А почему не утром?» «Ты представляешь, что будет, если нас заметят рано утром у дверей твоей комнаты, решат, что мы провели ночь вместе у тебя, и никакие отговорки не помогут». «Ты прав», — была вынуждена признать я. «Действительно, утром не вариант». «Ну а перед обедом все выглядит вполне невинно. Зашли после учебы к тебе за книгами, и все», — продолжил дракон. Доев мясо, он заглянул в пакет с курицей. Со вздохом вывалил в свою тарелку все его содержимое и принялся есть. «Отлично, значит, я смогу встретиться с родственником в крикливом гусе». «Ты же не оставила мне выбора», — многозначительно отозвался Хантер. «Надеюсь, это не займет много времени». «Я тоже надеюсь», — призналась я. «Его появление для меня полная неожиданность. Мы долго не виделись, да и расстались весьма и весьма неудачно. Я боялась даже представить, насколько грандиозный скандал разразился, когда я сбежала, оставив записку из серии «Простите, извините, но так будет лучше». «А с виду такая милая и послушная девочка», — хмыкнул дракон. «Интересно, сколько еще секретов тебе скрывается?» «Я ведь не спрашиваю о твоих». Я невольно коснулась дужки очков. «Спрашиваешь», — возразил Хантер. «И знаешь обо мне намного больше, чем стоило рассказывать». «Но рассказывать я тебя не заставлял, ты сам решил проявить откровенность». «Не переживай, я не собираюсь требовать секрет в ответ на мой секрет. Захочешь, сама все расскажешь». Дальнейший ужин прошел в молчании. Собрав пустые пакеты, мы сложили их в небольшую коробку, которую Хантер потом куда-то вынес. «Спать?» — вернувшись, предложил он. Я кивнула и перевела взгляд на кровать, которая все еще оставалась в единственном экземпляре. Где-то на краешке сознания родилась фантазия о том, как на ней можно приятно провести время, по мнению дверной ручки. Корф тем временем приблизился к кровати, схватил подушку, одеяло, снял простынь и повернулся ко мне, держа все это в руках. «Ты спишь на кровати, я на диване», — заявил он, направляясь в мою сторону. «Мог бы лечь на полу, но боюсь, что ночью ты меня раздавишь». «С чего вдруг?» Встав с дивана, я тут же попятилась в сторону. «Но мало ли, от тебя всего можно ожидать. Подушку возьмешь с дивана, укроешься покрывалом, оно теплое, не замерзнешь. Простынь». Хантер замер, задумчиво нахмурившись. «Лишней простыни у меня нет, но можно взять покрывало с дивана». Так и поступили. Я заново постелила себе постель. Сначала покрывало с дивана, сверху мелкие подушки. Забравшись, укрылась другим покрывалом и замерла. Дракон тоже закончил приготовление ко сну и расположился на диване, который печально вздохнул, когда парень попробовал устроиться поудобнее. Стоило светильником на потолке медленно погаснуть, как у меня вновь проснулась совесть. Может, мне стоило лечь на диване? «Расслабься, Бриана». «Но это все-таки твоя кровать». «Я студент боевого факультета. Обычно на практике мы живем в куда худших условиях. Мне приходилось по несколько суток подряд спать на голой земле и питаться вяленым мясом, так что диван — это пустяк». «Ладно, уговорил», — подумала я, закутываясь в одеяло, как в кокон. А потом повернулась к стенке и закрыла глаза. Подушки и оба покрывала пахли хантером. Не сильно, но тонкий аромат ощущался все яснее. Он окутывал словно облаком, даря странное ощущение покоя и умиротворенности. Так что засыпала я с мыслями об огненном драконе и о той передряге, в которой мы угодили. Поэтому совсем неудивительно, что он пришел ко мне и во сне. Сначала я долго блуждала в бесконечно длинном ущелье, узком, неприятном, немного жутком. Кругом, куда ни повернись, отвесные скалы, которые поднимались так высоко, что неба почти не было видно. Лишь где-то вдали виднелся ярко-голубой клочок небесной сини. Поскольку попала домой, страха я не испытывала, скорее происходящее меня сильно раздражало. Я не скучала по дому и не хотела здесь находиться. Впрочем, вскоре выяснилось, что я ошиблась. Очередной поворот вдоль бесконечных скал, и я внезапно оказалась на берегу бескрайнего моря с ярко-бирюзовой гладью, где иногда мелькали белые барашки волн. Пляж был усыпан мелкой галькой, которая от влаги красиво переливалась на солнце, а аромат соленого моря кружил голову. И это означало, что я не дома, а в каком-то другом, совершенно незнакомом месте. «Бри». Обернувшись, я обнаружила, что скалы исчезли. Вместо них вдруг появилась огромная лестница, выполненная из белого мрамора. Она поднималась вверх по пологому холму и терялась за пушистыми облаками. «Бри». Вновь раздался знакомый голос, который я, наконец, смогла узнать. «Хантер». Подхватив подол пышного платья зеленого шелка, украшенного золотой вышивкой, я начала быстрый подъем по ступенькам. «Бри». Тревога, прозвучавшая в его голосе, передалась и мне. «Хантер, я иду». Пришлось ускориться. Мои каблучки звонко стучали по мрамору, оглушая. Лестница поднималась все выше и выше, под самые облака, которые пушистой ватой клубились вокруг, мешая обзору. А потом вдруг все кончилось. Лестница привела меня на небольшую площадку, плотно укутанную облаками, которые уже были не облаками вовсе, а плотным туманом. «Хантер!» — крикнула я, кружась на одном месте. Сквозь пелену белой мглы неожиданно удалось различить знакомую фигуру огненного дракона. «Хантер!» — я тут же бросилась к нему, но не дошла всего пару ярдов. Туман между нами почти рассеялся, и мне удалось хорошо рассмотреть его. Это был Хантер, и в то же время не он. Его мраморная статуя в полный рост. Парень стоял, держа в одной руке сияющую сферу, другой — меч. Все тело замерло, готовясь нанести удар. Взгляд был устремлен прямо. Судя по виду, дракон не испытывал страха, готовясь сражаться с любой угрозой, которая встала на его пути. Слишком точное, даже, я бы сказала, идеальное изображение для статуи. «Нет», — прошептала я едва слышно, в два шага оказавшись рядом со статуей. «Нет, этого не может быть, нет». Дрожащими пальцами коснулась гладкой щеки, которая показалась теплой, но очень твердой. «Нет». «Этого не может быть!» — выдохнула я и отшатнулась. «Не может!» «Это твоя вина, Бри!» Раздался суровый голос откуда-то из белой мглы, которая продолжала клубиться вокруг нас. «Это ты его убила!» «Неправда!» В груди разлилась боль такой силы, что хотелось кричать во весь голос. Слезы горячими ручейками бежали по щекам, практически полностью лишая меня возможности видеть. «Ты и твои секреты погубили Хантера Корфа!» Выступая из тумана, который расступился перед ним, признавая его силу и мощь, произнес Райт. «И тебе с этим жить, Бри!» «Нет!» — выкрикнула я и, моментально проснувшись, резко села в постели. Немного придя в себя, я осознала, что нахожусь в чужой комнате и постели, а на диване сидит дракон, взъерошенный, заспанный, удивительно милый, и встревоженно смотрит на меня. Один-единственный крохотный светильник тускло светил в самом центре потолка, лишь слегка разгоняя тьму раннего утра. «Бри, что случилось?» Стряхнув с лица рыжие пряди, спросил Хантер. «Ничего, просто сон». Пробормотала я, кутаясь в покрывало, и, свернувшись, комочек отвернулась к стене. «Это всего лишь сон». Хантер. Бриана с самого утра вела себя странно. Была молчалива, на провокации не поддавалась, на шутки не отвечала. Порой у Хантера создавалось впечатление, будто она совсем его не слышит. Лишь временами он чувствовал на себе до странного напряженный взгляд. Но стоило повернуться, как девушка тут же отворачивалась. После молчаливого завтрака они отправились в библиотеку. Фауста лишь внимательно посмотрела на Брианну, но так ничего и не сказала. Кивнула и пропустила в закрытую секцию, оставив их одних. Разбор книг, бумаг и фолиантов тоже не располагал к разговорам. И все 3 часа они занимались тем, что просматривали книги, пытаясь найти ответы на свои вопросы. От похода в комнату Брианны пришлось отказаться, причем это была именно ее инициатива. «Мы не успеем», — тихо произнесла девушка, закручивая шарф вокруг шеи. «Пошли сразу в таверну». «Хорошо», — согласился Хантер, внимательно изучая ее бледное лицо, на котором сегодня так ярко и лихорадочно горели серо-голубые глаза. Не удержавшись, осторожно поинтересовался. «Бри, с тобой все в порядке?» «Да, все хорошо». После небольшой паузы отозвалась она и тут же отвернулась. По дороге поговорить тоже не получилось, поскольку Брианна напрочь отказывалась идти на контакт, все сильнее замыкаясь в себе. Хантер чувствовал, происходит что-то неправильное, но что именно не мог понять. Именно поэтому решил действовать. Когда они приближались к таверне, он слегка отступил, пропуская девушку вперед. А потом быстро прошептал заклинание. На его ладони тут же появился крохотный красный дракончик. Расправив крылышки, тот залетел и приземлился точно на Брианну, сразу же спрятавшись в ее шапке и затаившись. «Так будет лучше», — подумал Хантер, стряхивая остатки заклинания с пальцев и поспешно догоняя девушку. На второй этаж их проводил сам Большой Сэм, которого нисколько не удивила просьба предоставить им соседние кабинки. Брианна прошла чуть дальше, Хантера же разместили в кабинке, которая располагалась ближе к выходу. Сев в кресло, он прикрыл глаза и активировал дракона, тут же ощущая давление и легкий звон в ушах. «Я уже думал, что ты не придешь», — произнес мужчина в его голове. Этот голос показался знакомым, настолько знакомым, что Хантер вскочил с кресла и заметался по кабинке. «Ты же знаешь, что я тебя никогда не боялась». «И все же ты сбежала». И в этот момент дракон узнал собеседника Брианны. Райт Аферро, Василиск, объявивший на них охоту. «Но как это понимать? Они знакомы? Как? Когда? Родственники? Глупости. В Бриане нет ничего от этих монстров». «Не из-за тебя. Ты прекрасно знаешь, почему я это сделала», — тихо ответила девушка. «Правда? Тогда почему же для осуществления своего побега ты выбрала свадьбу? Мне пришлось долго оправдываться, стоя перед алтарем светочей». Далее последовала пауза, во время которой Хантер пытался вновь научиться дышать. Он прижался лбом к стене и крепко зажмурился, с трудом приводя мысли и чувства в порядок. «Брианна и Райт вместе? Разве это возможно?» Кажется, 3-4 года назад ходили слухи о том, что свадьбу наследника Аферро отменили в последний момент. Подробности не уточнялись, но говорили, что инициатива исходила от семьи невесты. «Так это Брианна? Она его невеста? Сбежавшая невеста?» «Ты так и не женился?» «А ты как думаешь, Бри? Я не могу это сделать, пока ты не вернешься домой». И в этот момент связь оборвалась.